Глава 3. Мифы о новогодних волшебниках. Большая стрелка старинных часов на стене уютной гостиной бревенчатого домика медленно передвигается к изображению подарка с пышным красным бантом. В ответ раздается мелодичный звон колокольчиков. Пузатый бородач, сидящий у камина с газетой «Полярный вестник», неторопливо сворачивает ее, поднимается, потягивается и зевает. Пора. Из кухни доносятся ароматы горячего шоколада, карамели, корицы, гвоздики и мускатного ореха. Миссис Клаус испекла новую партию рождественского печенья. Но Санта уже не обращает внимания на запахи. Пора собирать подарки, упакованные эльфами, грузить их в сани, кормить оленей и проверять, хватит ли волшебной пыли на всю ночь. Пора, пора! Пока Санта торопливо спускается в мастерскую, а миссис Клаус кричит ему вслед, чтобы он не забыл шапку и пальто, в Великом Устюге Дед Мороз дочитывает письмо маленькой Валентины. Во Франции Пер Ноэль со своими помощниками сверяет список послушных и непослушных детей. Итальянская ведьма Бифана, добрая старушка с метлой, что приносит детям подарки накануне Богоявления, перед уходом подметает в прихожей пол, а баскский Аленцера поправляет на голове свой черный берет. Без него он не отправляется ни в одну деревню. Добрые зимние волшебники спешат, ведь столько еще нужно успеть до праздника. Пора, пора, пора. Зимний дед и его ипостаси в разные века. Добрый белобородый волшебник, которого так любит ребятня, появился в рождественском фольклоре не так уж давно. Русский Дед Мороз начал разносить детям подарки лишь во второй половине 30-х годов прошлого столетия, после долгого запрета, когда он считался религиозным пережитком. Его североамериканский коллега Санта-Клаус приобрел знакомый облик чуть раньше, с середины 19 века, а в 1930-х стал по-настоящему популярным благодаря рекламным кампаниям. Иногда зимний волшебник сталкивался с неожиданными соперниками. В 1930-е годы в Мексике велись кампании по укреплению местной идентичности, и в некоторых культурных кругах высказывалась идея заменить заморского Санта-Клауса фигурами из доколониального пантеона, например, Кецалькоатлем, древним оперенным змеем. Однако такие инициативы не получили широкого распространения, и народная любовь к доброму дарителю все же победила. Зимний дед — универсальная и хорошо узнаваемая фигура, которая есть практически в любой стране. Во Франции он известен как Пер Ноэль. В Италии зовется Баба Наталь. В Финляндии величается Йолупуки, а в Сербии именуется Дедом Мразом. У карелов есть образ Талвиукка, зимнего старца. А в Иране в предновогодние дни дети с нетерпением ждут Аму Навруза, которому помогает веселый Хаджи Фирус. Святитель Николай — сказочный чудотворец. Историческим прообразом современного Санта-Клауса считается Николай Чудотворец, реальная историческая личность, чье имя дало название западному рождественскому деду. Имя Санта-Клаус восходит к голландскому Синтерклаас, сокращенно от Синт-Николас, Святой Николай. В Америку это название попало с голландскими переселенцами и в английском языке стало звучать как «Санта-Клаус». Точная дата рождения будущего святого неизвестна, однако принято считать, что он появился на свет между 260-280 годами нашей эры, в древнем ликийском городе Патара. В ту эпоху селение было частью Малой Азии, сегодня же оно находится на территории современной Турции, недалеко от поселка Гелимиш. Николай родился в состоятельной семье и с детства воспитывался в христианской вере. По одной из легенд, уже в первый день жизни младенец встал на ноги, поднял взор к небесам и воздал хвалу Богу. Согласно другому преданию, малыш упорно отказывался от материнского молока по средам и пятницам, в постные дни. Рано осиротев во время эпидемии, юный Николай решил следовать заветам Христа и употребить унаследованное богатство на помощь неимущим. В молодости он стал епископом города Мира в Ликии и всю жизнь посвятил служению Богу. История его избрания на епископскую кафедру весьма примечательна. В «Золотой легенде» сборнике «Житий святых», составленном доминиканцем Иаковом Ворогинским в XIII веке, рассказывается, как после смерти мирликийского епископа собор местных архиереев выбирал преемника. Самому авторитетному из них было дано чудесное откровение. Во время молитвы он услышал голос, повелевший провозгласить епископом первого мужчину по имени Николай, который войдет в храм на утренней службе. На следующий день так и произошло. Святому приписывают множество чудес. Одна из легенд повествует о том, как во время паломничества ко гробу Господню корабль, на котором плыл Николай, попал в жестокий шторм. Когда экипаж уже отчаялся спастись, молитвы епископа были услышаны. Буря утихла. Николай также воскресил погибшего моряка, спас от несправедливой казни невиновных и чудесным образом исцелил обожженного ребенка. Предание утверждает, что святой продолжал творить чудеса и после смерти. Например, вернул родителям потерявшегося младенца. При императоре Диоклетиане начались гонения на христиан, и Николай был заключен в темницу. Испытания не поколебали его веру. Николай скончался 6 декабря 343 года в Мире и уже в раннехристианскую эпоху стал почитаться как святой. Еще при жизни Николай Чудотворец славился щедростью и добротой. Говорили, что он тайно одаривал нуждающихся деньгами и подарками, не желая придавать гласности свою благотворительность или смущать тех, кому оказывал милость. Большинство связанных с ним легенд изображают доброго епископа в роли первого тайного санты в истории. В средние века Николай Чудотворец стал одним из самых почитаемых святых в мире. Его слава распространилась по всей Европе и далеко за ее пределы. На Руси его также знали и горячо любили. Несмотря на резкое неприятие культа святых со стороны протестантов, возглавляемых немецким богословом Мартином Лютером, почитание Николая Чудотворца сохранялось в народной традиции и в протестантских странах. Сегодня святитель Николай почитается как покровитель детей, моряков и путешественников. День его памяти отмечается во всем мире 6 декабря, в годовщину кончины. Превратившись в Северной Америке в белобородого Санта-Клауса, Николай Чудотворец остается в европейских странах главным рождественским волшебником. Именно он одаривает детей подарками в Нидерландах, Польше, Бельгии и некоторых регионах Франции. Особое почитание святителя Николая в Лотарингии укрепилось в период крестовых походов. В конце XI века, когда мощи святого уже находились в итальянском городе Бари, их перевезли туда из Миры в 1087 году итальянские купцы. Согласно преданию, один из рыцарей, участвовавших в походе, получил частицу этих мощей и привез ее в родной Сен-Никола-де-Пор. Реликвия, считающаяся частью мощей святого Николая, была помещена в местный храм, где почитается и по сей день. Традиция дарить подарки в день святого Николая, по одной из версий, берет начало в средневековой Франции, где монахини оставляли на порогах домов бедных семей свертки с фруктами и орехами накануне праздника. Эта добрая традиция распространилась в другие страны, особенно в Голландию, где Николай Чудотворец стал национальным героем. Голландский Синтерклаас уже очень напоминал современного Санта-Клауса. Он носил красный плащ поверх белого облачения, но вместо меховой шапки — епископскую митру. Путешествовал он не на санях, а верхом на белом коне. Поэтому дети оставляли для скакуна солому и морковь. Со временем эти дары трансформировались в молоко и печенье для самого Санта-Клауса. В день святого Николая во многих городах и селах проходят красочные шествия с епископом и его спутниками. Чудотворец расспрашивает детей об их поведении в минувшем году и раздает сладости тем, кто этого заслужил. В Бельгии он иногда носит книгу с именами послушных детей. По народной традиции святого Николая нередко сопровождает мрачный персонаж, исполняющий роль антагониста. Он символизирует кару для непослушных детей. В разных странах его образ различается. В Центральной Европе это может быть Крампус, рогатый демон с цепями и колокольцами. В Германии — кнехт Рупрехт, угрюмый слуга в черной одежде, который носит мешок с углем. В некоторых регионах — Белсникель, дикий человек в лохмотьях, в мешке у которого и сладости, и розги. А иногда даже сам дьявол, соблазняющий детей ленью и непослушанием. Все эти фигуры призваны напомнить, что подарки получают только те, кто вел себя хорошо. Святой Николай и дочери обедневшего вельможи. Много столетий назад, когда Николай был еще епископом города Мира в Малой Азии, жил там один обедневший вельможа с тремя дочерьми. Этот честный человек разорился, родовое богатство растаяло, словно снег под весенним солнцем. Он с трудом кормил дочерей, а о замужестве красавиц не могло быть и речи. В те времена девушек бесприданного замуж не брали, и сестры печалились, понимая, что обречены на одиночество. Несмотря на бедственное положение, вельможа был человеком гордым и не мог просить о помощи. Честь он ставил превыше богатства, уповая лишь на волю Божию. Узнав о плачевных делах гордеца и о том, что его дочери обречены на безбрачие, Николай решил помочь семье, не ставя отца в неловкое положение. Дождавшись ночи, он прокрался к дому и бросил через открытое окно мешочек с золотыми монетами. Наутро глава семейства не поверил глазам. В мешочке было достаточно золота для приданного старшей дочери. Вскоре состоялась пышная свадьба. Через некоторое время Николай вновь посетил дом и подбросил в окно второй мешочек с золотом. На следующее утро счастливый отец объявил о помолвке средней дочери. Незадолго до Рождества епископ в третий раз пришел к дому, чтобы устроить судьбу младшей дочери. На этот раз хозяин, желая раскрыть личность благодетеля, спрятался и терпеливо ждал таинственного незнакомца. Не желая открываться, епископ забрался на крышу и сбросил мешочек с золотом в дымоход. Тот попал в чулок, который младшая дочь повесила над очагом для просушки. Наутро счастливая девушка обнаружила чудесный дар. Считается, что именно эта история положила начало традиции вешать на каминную полку чулок в ожидании подарка от святителя Николая. История о трех дочерях обедневшего вельможи — одна из древнейших в житийной традиции святителя Николая. Ее элементы впервые появляются в византийских текстах X века, приписываемых Симеону Метафрасту. А наиболее известная западная версия изложена в «Золотой легенде» Иакова Ворогинского, XIII век. Сюжет подчеркивает скромность и бескорыстие Николая, который помогал нуждающимся тайно, не стремясь к славе. Мотив с щелком над камином — более позднее добавление, появившееся в западноевропейской традиции в новое время. Он не встречался в ранних источниках, но стал популярным фольклорным элементом, благодаря которому история Николая легла в основу рождественского обычая — вешать носки или чулки в ожидании подарков от доброго дарителя. Пекарская дюжина. Американская легенда рассказывает о том, как Николай Чудотворец преподал урок честному пекарю из Олбани. Голландский переселенец Ван Амстердам открыл в городе небольшую пекарню. Каждое утро он тщательно проверял весы, чтобы покупатели получали ровно то, за что заплатили. Ни граммом меньше, но и не больше. Каждый год накануне Дня Святого Николая Ван Амстердам выпекал чудесные фигурные пряники с изображением доброго епископа, украшая их красной и белой глазурью. Однажды утром в лавку зашла пожилая женщина и попросила дюжину имбирных пряников. Пекарь бережно упаковал 12 пряников-николайчиков и протянул покупательнице, но та покачала головой. «Вы дали мне всего 12 пряников», — возразила она. «Все правильно», — ответил Ван Амстердам. «Вы просили дюжину, и я дал именно столько». «В дюжине 13 пряников», — уверенно заявила старушка. Пекарь улыбнулся. «В дюжине 12 пряников. Я честный человек, и мои покупатели получают ровно то, за что заплатили. Не меньше, но и не больше». Старушка хмыкнула. «Возможно, ты и честный, но сердце твое скупое». Оставив сверток на прилавке, она неторопливо направилась к выходу. «Тебе еще предстоит многому научиться», — добавила она перед уходом. Проводив ее взглядом, Ван Амстердам пожал плечами. «Бывают же странные люди». С этого дня дело пекаря пошло под откос. Тесто перестало подниматься, пироги сгорали, торты разваливались, глазурь подтекала. Покупатели стали обходить лавку стороной, а изделия черствели на прилавках. «Наверняка та старуха наложила проклятие», — думал он, вспоминая странную покупательницу. Прошел год, но дела не налаживались. Надеясь вернуть расположение покупателей, Ван Амстердам испек партию вкуснейших пряников-николайчиков и украсил их с особым усердием. Увы, лавка по-прежнему пустовала. Укладываясь спать накануне Дня Святого Николая, отчаявшийся пекарь помолился святому и попросил о помощи. Той ночью ему приснился удивительный сон. Он увидел себя ребенком среди множества других детей. Посреди толпы стоял широко улыбающийся святой Николай и раздавал подарки из вьюка на белом коне. Ван Амстердам изумился, угощения словно никогда не кончались. Сколько бы раз епископ не опускал руку в сумку, там появлялись все новые сладости. Наконец настала его очередь, и Николай Чудотворец протянул ему пряник, точь-в-точь, как один из тех, что Ван Амстердам пек в своей лавке. Он только собрался поблагодарить доброго епископа, но тот исчез, а на нашего пекаря с доброй улыбкой смотрела та самая старушка. Проснувшись, Ван Амстердам понял, что она тогда имела в виду, говоря о странной дюжине, и решил отныне давать покупателям больше, чем то, за что они заплатили. Спустившись в пекарню, он изготовил новую партию свежих николайчиков. Через несколько минут зазвенел колокольчик. Перед прилавком стояла та самая старушка. «Дайте мне дюжину пряников», — сказала она. Ван Амстердам поспешил положить в сверток 13 пряников. «Держите», — сказал он. «Отныне в моей пекарне дюжина всегда 13». Старушка заплатила и, подойдя к двери, улыбнулась ему прямо как во сне. «Ты поступил правильно», — сказала она. «Я не сомневаюсь, что ты будешь вознагражден за щедрость». Она повернулась, и пекарю показалось, что из-под длинного коричневого пальто виднеется край ярко-красной туники. Он хотел окликнуть ее, но она словно растворилась в воздухе. С того момента дела Ван Амстердама немедленно пошли в гору. Услышав о его щедрости, все жители города потянулись в его пекарню за дюжиной пряников-николайчиков. Более того, новая традиция прижилась. Другие пекари тоже стали класть в свертки 13 изделий вместо 12. Так, согласно легенде, родилась традиция пекарской дюжины. Хотя в действительности этот обычай возник из практических соображений. Английские пекари XIII века добавляли лишний хлебец, чтобы избежать штрафов за недовес. Санта-Клаус – наследник святого Николая. Эмигрировав в Америку, европейские переселенцы привезли с собой и память о Николае Чудотворце. К XVIII-XIX векам легенды о щедром епископе прочно укоренились на новом континенте. Постепенно голландский Синтерклаас превратился во всеми любимого Санта-Клауса, кардинально изменился внешне и обзавелся множеством помощников — эльфами, оленями и даже миссис Клаус. Санта-Клаус, каким мы знаем его сейчас, появился лишь в начале XIX века. В сатирической повести «История Нью-Йорка», опубликованной в 1809 году, американский писатель Вашингтон Ирвинг сделал его покровителем города и представил колоритным персонажем, который передвигался по небу в некой повозке, загруженной подарками. О рождественских оленях тогда еще речи не было. Они впервые появились в анонимном стихотворении 1821 года «Old Santa Claus with much delight». В знаменитом стихотворении «Визит святого Николая», опубликованном в 1823 году, американский поэт и епископальный священник Клемент Клар Мур описал его крохотным бородатым эльфом с блестящими глазами, носом-вишенкой и ямочками на щеках. Сказочный чародей курил вишневую трубку, а его большой круглый живот трясся, словно фруктовое желе, когда он смеялся. Веселый старичок был с головы до пят одет в меха, а одежда испачкана сажей. Наполнив гостинцами чулки, он хлопал себя по носу и мгновенно улетал на крышу через дымоход. К середине XIX века святой Ник, как его ласково называли американцы, стремительно набирал популярность. В преддверии Рождества портреты бородатого добряка печатались в газетах, а на ярмарках дети могли посидеть на коленях у настоящего Санты. В те годы его иногда изображали с венком из астролиста на голове, возможная отсылка к древним зимним празднествам. В начале XX века Санта-Клаус стал вездесущим. Зимний волшебник появлялся на поздравительных открытках, в газетах и мультфильмах, а в 1931-32 годах стал героем знаменитой рекламной кампании Coca-Cola, созданной художником Хадденом Сандблумом. Сегодня принято считать, что волшебная деревня Санта-Клауса находится за полярным кругом в финском городе Рованиеми, административном центре Лапландии. Другая родина Санта-Клауса. Жители арктического архипелага Шпицберген убеждены, что Санта-Клаус родом не из Рованиеми, а из Лонгии и Брюина. Согласно местному преданию, он появился на свет в заброшенной угольной шахте, куда ежегодно возвращается в первое воскресенье Адвента. Эта туристическая легенда жива до сих пор, Перед шахтой стоит красный почтовый ящик, в который можно опустить письмо для доброго рождественского мага. Дед Мороз. Русский зимний дед. Русский Дед Мороз, как ни странно, еще моложе своего западного коллеги. В нашей стране рождественский дед появился лишь в XIX веке, когда в царской России стало модно праздновать Рождество и дарить подарки. Неотъемлемым атрибутом именно Нового года Дед Мороз стал лишь в середине 1930-х годов, когда советское правительство сняло запрет на празднование Нового года, а Дед Мороз и Снегурочка впервые появились вместе в колонном зале Дома Союзов. Между ним и Санта-Клаусом существует немало отличий. Санта носит колпак с помпоном, а Дед Мороз — отороченную мехом шапку. Борода у Клауса короткая, а у Деда Мороза как минимум до пояса. У нашего деда есть посох, а у американского нет. И главное, у нашего зимнего волшебника есть внучка Снегурочка, благодаря которой новогодние праздники становятся такими волшебными и веселыми. В славянской традиции зима воспринималась как могущественная природная сила, которую уважали и стремились задобрить. Мороз нередко олицетворялся в образе духа или старика с бородой и ледяным посохом. Одним из таких персонажей стал Морозко, герой народных сказок и предшественник образа Деда Мороза. Он был одновременно суровым и справедливым. Наказывал ленивых и грубых, но награждал трудолюбивых и добрых. В фольклоре встречались и другие образы холода, например, зимник или трескунец, однако эти имена скорее относятся к поздним или региональным вариациям, чем к древним мифологическим фигурам. Во время зимних праздников, особенно в период Коляды и святок, в некоторых славянских регионах существовал обычай угощать мороза. На окне или на крыльце оставляли кутью, овсяный кисель и хлеб. Считалось, что задобренный дух зимы принесет дому благополучие, убережет скот и даст хороший урожай. Мороз почитался как часть природного цикла. Хотя он приносил стужу, его снега укрывали землю и сохраняли ее плодородие до весны. Русский зимний дед обзавелся собственным антуражем. Сегодня Дед Мороз живет в Великом Устюге, где находится его мастерская по изготовлению подарков, и путешествует по стране вместе со своей внучкой на тройке с бубенцами. Кто приносит подарки в других странах? В разных странах роль доброго дарителя на Рождество исполняют самые разнообразные персонажи. В Исландии это целых 13 йолесвейнаров, озорных рождественских троллей, которые поочередно навещают детей, оставляя подарки или картофелины в зависимости от их поведения. В Италии подарки приносит ведьма Бифана, пролетающая на метле в ночь на 6 января. В Швеции долгие годы символом праздника был рождественский козел Юлебук, которого позже потеснил Санта-Клаус. Во Франш-Конте, Франция, детей одаривает тетушка Ари, мудрая старушка, разъезжающая верхом на осле. А в одной из общин Западной Австралии сохранилась необычная традиция. В школьных рождественских представлениях участвует Ван Карнелл, ритуальный черный ворон, созданный на основе мифов коренных народов. Он может быть мрачноватым, но тоже приносит детям подарки. Бифана, добрая ведьма Рождества. Итальянским малышам повезло. Помимо привычного Бабба Натале, приносящего подарки в ночь с 24 на 25 декабря, к ним ежегодно приходит седовласая ведьма Бифана. Добрая старушка заглядывает в гости в ночь на 6 января перед завершающим рождественские праздники Богоявлением. Отправляясь в постель, итальянские дети вешают на каминную полку чулок, в в котором поутру находят либо сладости, либо кусок угля, в зависимости от поведения в прошлом году. Желая усмирить шалунов, итальянские родители напоминают, что Бифана все видит и одаривает подарками лишь добрых и воспитанных детей. Согласно одной из популярных гипотез, прообразом Бифаны считается древнеримская богиня Стрения, покровительница Нового года, здоровья и благополучия. В ее честь в Риме устраивали ритуалы 1 января, принося в жертву лавровые ветви и сладкие плоды, инжир, финики, мед. От ее имени произошло латинское слово «стрена» — новогодние подарки, впоследствии давшее французское «этрен» и итальянское «стрен». Считается, что в этот день римляне обменивались дарами и пожеланием. Пусть Новый год будет счастливым и удачным для тебя. Желанными дарами считались инжир, финики и медовые пироги, монеты и лавровые веточки. Бифана чаще всего изображается пожилой женщиной в чепчике или остроконечной шляпе и испачканной золой темной накидке. Ведь она, как и Санта-Клаус, проникает в дом через дымоход. Неизменные атрибуты Бифаны — корзина с угощениями и метла. По преданию, она раздает детям сладости, а в ночь на Богоявление облетает дома верхом на метле, сметая с пути людей все невзгоды и тревоги, накопившиеся за год, чтобы те могли встретить Новый год с чистого листа. Бифана славится добротой к детям, но может рассердиться и шлепнуть метлой того, кто попытается увидеть ее в ночь на Богоявление, вместо того, чтобы спать. Согласно древней легенде, трудолюбивая старушка наводила в доме порядок, когда увидела в ночном небе яркий свет. Полюбовавшись красотой вспыхнувшей звезды, Бифана продолжила подметать пол. Вскоре в дверь постучали, и на пороге избушки показались трое волхвов. Нежданные гости поведали, что заблудились на пути к младенцу Иисусу, следуя за светом Вифлеемской звезды, чтобы преподнести ему дары. Хозяйка выслушала их рассказ и пустила на ночлег. Отправляясь в путь на следующее утро, волхвы предложили Бифане пойти с ними, но пожилая женщина отказалась, у нее было много работы по дому. Спустя время Бифана пожалела о своем решении и, наполнив корзину подарками для новорожденного спасителя, решила догнать мудрецов. Увы, снег замел следы волхвов, и Бифане так и не удалось их отыскать, чтобы преподнести младенцу подготовленные дары. Говорят, что старушка до сих пор ищет божественного младенца, попутно их игрушки и сласти в чулках прилежных детей. Седовласая ведьма не забывает и о плохишах. Неслухи находят в чулках уголь, лук, чеснок или солому из ее метлы. А покидая очередной дом, она непременно подметает пол, чтобы расчистить хозяевам путь в Новый год. Желая отблагодарить добрую волшебницу за старания, итальянцы выставляют перед камином немного еды и бокал красного вина, чтобы Бифана смогла подкрепиться, прежде чем продолжить путь. Йолас Вейнары — озорные исландские воришки. Йолас Вейнары, как и многие другие персонажи современного рождественского фольклора, изначально были куда страшнее и более зловещими, чем сейчас. Йольские парни, как их также принято называть, сегодня выполняют роль исландских Санта-Клаусов, приносящих послушным детям леденцы и шоколадки, но бескорыстными волшебниками их не назовешь. Рождественские страшилки. В XVII веке, когда родители охотно применяли для воспитания детей скорее кнут, чем пряник, йольские парни представали в образе безобразных и нечистых на руку троллей-великанов. По легенде, опасаться их бесчинств стоило лишь по ночам, так как на солнце братья мгновенно обращались в камень. Родители слагали о них страшные сказки, целью которых было образумить маленьких хулиганов. И те становились шелковыми, не желая встречаться лицом к лицу с ужасающими плотоядными троллями. Взрослые настолько увлеклись этим, что в 1746 году датская администрация, управлявшая тогда Исландией, издала официальный указ, запрещающий устрашать детей сказками о Йолосвейнарах. Мать йольских парней — страшная исландская людоедка Грилла, чье любимое времяпрепровождение — охота на строптивых детей. Попавшись в когтистые лапы Гриллы, можно забыть о следующем Рождестве. Об их отце, великане Липалуди, сведений куда меньше. В большинстве легенд он представляется лентяем, редко покидающим семейную пещеру и питающимся в основном тем, что принесет Грилла. У зловредной рождественской семейки также есть питомец ей под стать. Гигантский йольский кот, что бродит в зимнюю пору по деревням в поисках детей, не получивших на Рождество хотя бы один новый предмет одежды. К XIX веку суровые братья-тролли преобразились в безобидных и порой неуклюжих существ, ворующих из домов еду и свечи, а спустя столетия и вовсе превратились в заботливых и любящих детей эльфов. Хотя в прошлом они не приносили подарки, а наоборот тащили все, что плохо лежит. Они даже изменились внешне, переняв некоторые черты у североамериканского Санта-Клауса. Сегодня их появление в преддверии Рождества не опасаются, а с нетерпением ждут. Ведь шаловливые братья в красно-белых одеждах приносят непослушным детям гостинцы и сладости. Они поочередно посещают исландских крох на протяжении 13 ночей, предшествующих Рождеству. Надеясь получить от йольских парней подарок, детишки с 12 по 24 декабря ставят свои ботиночки на подоконник перед сном. Увы, везет не всем. Те, кого Йолосвейнары причисляют к плохишам, получают лишь гнилую картофелину. Да и со своими вредными привычками Йолосвейнары не совсем распрощались. Посещая дома в предрождественскую пору, они нередко устраивают в комнатах кавардак и прикарманивают чужие вещи. Все веселые Йолосвейнары получили свои имена лишь в 1932 году, после публикации стихотворения Йоухансена «Уркетлюма». Передвигающийся на деревянных протезах жердина из овчарни сосет молоко овец, а его брат, канавный остолоп, жаден до молока и всеми правдами и неправдами пытается проникнуть в хлев, чтобы снять пенку. Крохотный обрубок крадет тарелки в надежде полакомиться объедками и следит за тем, что жарится на сковородках. Худенький лыжколис тащит со стола ложки, а горшколис ищет еду в горшках и кастрюлях. Мисколис вечно прячется под кроватями. Двери-хлопальщик дожидается момента, когда домочадцы заснут, чтобы начать громко хлопать с дверьми. А скирны-обжора, как указывает его имя, объедается исландским йогуртом-скиром. Колбаса-хват не выходит из коптильни, подглядывающий в окна не упускает ни единой возможности что-нибудь выкрасть. Дверевынюхиватель использует свой острый нюх, чтобы отыскать жареный во фритюре рождественский лейва-брейд. Мясной крюк опускает свой крюк через дымоход, чтобы умыкнуть коптящуюся ягнятину. А свечной попрошайка пытается стащить у детишек изготовленные из сала рождественские свечи. В последнее время наблюдается активное возвращение к старинным исландским традициям, а сантаклаусившиеся Йолосвейнары мало-помалу принимают свой прежний облик, постепенно избавляясь от красного костюма и нарочито веселого нрава североамериканского зимнего деда. Возможно, в скором времени они и вовсе возьмутся за старое и будут не приносить, а отнимать подарки. Ален Церра, чумазый угольщик из страны басков. В стране басков, что на границе Франции и Испании, Ален Церра является важной мифологической фигурой, обходящей по популярности самого Пер-Ноэля, французского аналога Деда Мороза, приносящего детям подарки в ночь на Рождество. В стародавние времена добрый угольщик символизировал зимнее солнцестояние, и, спускаясь с баскских гор в самую короткую ночь в году, предвещал скорое возвращение света и возрождение природы. Своим неопрятным внешним видом Ален Церра нередко пугал детей. Грозный и серьезный, с измазанным угольной пылью лицом и тяжелым мешком древесного угля за спиной, он был совсем не похож на веселого Деда Мороза. Образ угольщика до сих пор сохраняет свои основные черты. Потертая крестьянская одежда, запыленный берет на голове, а в руках посох и серп. Последний здесь не как рабочий инструмент, ведь угольщик он не нужен, а как символ циклов природы и смены времен года, своеобразная граница между темной зимней и светлой летней половиной года. Баски не до конца уверены в происхождении Ален Церра. Но в первых посвященных ему легендах Ален Церра был далек от сегодняшнего добряка, приносящего детишкам сделанные своими руками игрушки. Согласно жившему в XVI веке испанскому историку Лопе де Эсасти, Ален Церра был из рода Хинтили, баскских великанов, живших в наварских лесах много тысяч лет тому назад. Великаны Хинтили боялись прихода христианства, понимая, что новая вера изменит их жизненный уклад. В различных версиях легенды Ален Церра остался единственным выжившим из своего племени и в конечном итоге стал связующим звеном между старым языческим миром и новой христианской эпохой. Со временем легенда претерпела существенные изменения и стала намного светлее. В более поздних версиях Ален Церра превратился в доброго угольщика, который занимался не только добычей угля, но и изготовлением деревянных игрушек. Он стал символом трудолюбия и щедрости, раздавая свои поделки детям из близлежащих деревушек. Наполнив свой мешок сокровищами, он отправлялся в деревню, и дети выбегали из своих домов, чтобы поздороваться с ним и получить новую игрушку. В различных поздних народных преданиях рассказывается о том, что Ален Церра стал бессмертным дарителем подарков. Но эти истории значительно отличаются от региона к региону и представляют собой относительно современные дополнения к древней традиции. Сегодня Ален Церра уже не пугает детишек. Согласно традиции, он спускается с гор в ночь на 24 декабря и приносит семьям подарки, которые кладет у порога дома. Дети оставляют для него угощения, обычно хлеб и воду или молоко. О его добром сердце и золотых руках до сих пор слагают легенды. В честь него в баскских деревнях ежегодно устраивают пышные шествия, героями которых становятся куклы Ален Церры из папье-маше и даже посвящают ему песни. Иногда в шествиях принимает участие переодетый в Ален Церра мужчина, раздающий детям сладкие подарки, как это делают волхвы и святой Николай во время похожих шествий в городах Франции, Бельгии и Германии. Волхвы — восточные мудрецы с чудесными дарами. Во многих странах дети ждут подарков не от Санта-Клауса, Бифаны или Деда Мороза, а от мудрых волхвов, приехавших в Вифлеем из далеких стран, чтобы поклониться новорожденному спасителю. В Испании, к примеру, в день Богоявления в их честь устраиваются роскошные шествия. Главными героями становятся сами волхвы. Они, так же как и святитель Николай, путешествуют по городу и раздают детям сладости. Подобные традиции существуют в Германии, Польше, Франции, Мексике, Италии и даже в Африке. В самой Библии о волхвах говорится совсем немного. Однако предания говорят, что они были астрономами или астрологами и пришли с Востока. Скорее всего, из тех мест, где сегодня находятся Иран, Ирак или Саудовская Аравия. Узнав о рождении Христа, они отправились вслед за яркой путеводной звездой, чтобы поклониться ему и преподнести дары. Со временем рассказ о путешествии волхвов оброс множеством подробностей, которых нет в библейском тексте, и многие библеисты с неудовольствием отмечают эти позднейшие украшательства. В Евангелии от Матфея не указано, сколько их было, но из-за трех даров — золота, ладана и смирны — в христианской традиции закрепилось представление о трех мудрецах. В ранние века количество волхвов варьировалось. В разных регионах говорили о двух, четырех, даже о двенадцати. Эта версия, в частности, бытовала в сирийской церкви. Однако с IV века на Западе окончательно укоренился образ трех волхвов, а позднее появились и их имена. Имена трех волхвов — Каспар, Мельхиор и Валтасар — впервые появляются в христианских источниках VI века, а позднее были описаны и бедой достопочтенным. В западной традиции каждый из них представлял разные части мира. Мельхиор — старец из Европы, Каспар — молодой восточный царь, а Валтасар — чернокожий правитель из Африки. Согласно средневековому преданию, они символизировали три ветви человечества, происходящие от сыновей Ноя. Мельхиор считался потомком Сима, Каспар — Хама, а Валтасар — Иофета. В Германии с ними связана еще одна праздничная традиция, чем-то напоминающая славянское коледование. Дети переодеваются в библейских волхвов, надевая восточные туники и традиционные для тех мест головные уборы, и ходят по домам друзей и соседей, исполняя праздничные колядки и получая за это сладости. Получив угощение, дети благословляют дом и оставляют на его входной двери меловую надпись «Си плюс М плюс Би». Кто-то считает, что она указывает на первые буквы имен волхвов и расшифровывается как «Каспар плюс Мельхиор плюс Бальтазар». Но на самом деле эта аббревиатура, скорее всего, означает «Christus Mansionem Benedicat», что переводится с латыни как «Пусть Христос благословит этот дом». В средиземноморских странах, а также в Бельгии и Швейцарии, на Богоявление принято лакомиться пирогом королей. В этих странах волхвов называют мудрыми королями или королями-магами. Эта древняя традиция, согласно историкам, восходит к римским Сатурналиям. Во Франции это пирог из слоеного теста, начиненный миндальным кремом и маленькой фарфоровой фигуркой. Тот, кому достанется фигурка, становится королем Богоявления и получает право надеть на голову золотую картонную корону, которая всегда прилагается к пирогу. Кстати, этот обычай нашел отражение в знаменитом французском фильме «Шербургские зонтики» с Катрин Денёв в главной роли. В Испании и странах Латинской Америки эта традиционная выпечка носит название «Раскон де Рейес», что означает в переводе с испанского «кольцо королей». Сдобное кольцо, украшенное засахаренными фруктами, содержит не только фигурку, но и фасолину. По традиции, именно тот, кому попадется фасолина, должен покупать следующий раскон де Рейес. Юл Томптон, шведский гном в санях, запряженных козлами. В Швеции о новогодних подарках заботится Юл Томптон или рождественский гном. В старые времена томптонов, домовых, представляли маленькими бородатыми человечками в серой рубахе и красном колпачке. Томте следил за хозяйством, слугами, животными, полями, постройками и кладовыми, в которых крестьяне хранили запасы зерна и еды. Крестьяне относились к вздорному человечку с почтением, порой граничащим с опасением, так как знали, что на хозяйство, которым Томте недоволен, могут обрушиться разного рода неприятности. Дабы умаслить сказочного хранителя, в сочельник на пороге жилища для него оставляли тарелку молока или каши, а опустевшую к утру посуду считали добрым знаком. Том-то мог быть мстительным и даже жестоким, если считал, что его недостаточно уважают. Согласно старинной скандинавской легенде, дочь фермера как-то положила сливочное масло не сверху, а на дно тарелки с кашей, предназначенной для Томте. А тот рассвирепел, решив, что и вовсе не получил масла. Желая проучить неучтивых хозяев, домовой убил их лучшую корову, а, найдя масло на дне тарелки, пожалел о содеянном и украл для них корову из соседнего селения. Со временем суровый характер Томте смягчился, а иллюстраторы начали изображать его в красных одеждах, чем-то напоминающих яркий наряд североамериканского Санта-Клауса. Обзаведясь приставкой «Юл», означающей «рождественский», и санями, запряженными козлами. Существует предположение, что это не просто козлы, а козлы самого бога Тора. Домовой в итоге взял на себя обязанности Деда Мороза. Он стучится в двери шведских семей в канун Рождества и спрашивает, живут ли в этом доме послушные детишки. Получив утвердительный ответ, он вручает малышу заслуженный подарок. Юл Томптон любит загадывать загадки. На каждом подарке красуется короткое стихотворение, намекающее на то, что находится внутри коробки. В Дании и Норвегии существует похожий персонаж — Юлиниссе. Рождественский верблюжонок. В некоторых регионах Сирии подарки детям приносит храбрый маленький верблюжонок, о котором повествует легенда. Собираясь в долгое путешествие в далекие края навстречу с божественным младенцем, волхвы послали своего слугу на рынок, чтобы тот купил для них все необходимое, включая выносливых верблюдов. Ему удалось найти все, о чем они просили, включая крепкую верблюдицу. Продавец рассказал ему о том, что у верблюдицы только что родился верблюжонок, и предложил купить его, но слуга отказался. Он объяснил, что каравану предстоит долгий и непростой путь, и поэтому новорожденный верблюжонок станет им обузой. Как продавец ни старался, ему не удалось убедить слугу не разлучать мать и дитя. Верблюжонок не хотел оставаться один и незаметно последовал за купленными слугой животными. Увы, тот быстро заметил малыша и велел ему остаться на рынке. Верблюжонок спрятался за углом и, немного выждав, поспешил вслед за караваном. Спрятавшись за большим верблюдом в хвосте каравана, он радостно отправился навстречу приключениям. Волхвы обнаружили его лишь спустя несколько дней, когда уже было невозможно отослать его обратно. Слабому детенышу было тяжело поспевать за взрослыми, которым и самим было непросто взбираться на высокие песчаные дюны и скалистые утесы. Но он упорно следовал за ними, стараясь не отставать от своей мамы. Вскоре караван добрался до оживленного города, и один дрянной мальчишка бросил в уставшего верблюжонка камень. Булыжник попал бедному животному прямо в голову, и детеныш лишился чувств. Когда он пришел в себя, каравана и след простыл. Упрямый верблюжонок бросился на их поиски. То и дело сбивался с пути, но ему в конце концов удалось нагнать караван волхвов. Все люди и животные стояли на коленях у входа в какую-то пещеру. Верблюжонок подошел и, споткнувшись от усталости, тоже упал на колени в солому. Он вдруг почувствовал, как маленькая ручка погладила его по голове и услышал внутри себя детский голос. «Ты долго шел и очень устал, и твои старания не останутся незамеченными. С этого дня ты будешь нести детям радость». И с тех самых пор трудолюбивый верблюжонок приносит сирийским детишкам подарки в канун Рождества. Тетушка Ари, горная фея на серой ослице. Тетушка Ари — весьма почитаемая во французском регионе Франш-Канте фигура. Кто-то считает ее доброй феей-защитницей, обитающей в пещере где-то в бывшем графстве Монбельяр. А кто-то даже видит в ней новое воплощение графини Анриетты де Монбельяр, жившей в тех краях на рубеже XIV и XV веков. Анриетта славилась своей щедростью и с большой добротой относилась к своим подданным. Тетушка Ари изображается в виде улыбчивой старушки-крестьянки в длинной черной мантии и туфлях с блестящими пряжками. На голове у нее традиционный расшитый бисерными цветами колпак, который на протяжении многих веков носят монбельярдские женщины. Она всегда путешествует на серой ослице Марион, загруженной разного рода гостинцами для добрых и послушных детей. Земляки и тетушки Ари верят, что ветер доносит до ее пещеры мечты спящих детишек. Считается, что она принимает различные обличия, чтобы испытывать местных жителей на доброту и сострадание. Облачившись уставшей путницей, она просит накормить ее или предоставить ей ночлег, а под Рождество одаривает самых отзывчивых и трудолюбивых. Наблюдательная Ари подмечает все, насколько в доме чисто и прибрано, хорошо ли ведется хозяйство, прилежны ли живущие в нем дети. Образцовые дома старушка награждает золотой монетой. А уж если ребенок угостил ее верную ослицу яблоком или морковкой, то рождественские сюрпризы ему гарантированы. Добрая фея с пониманием относится к недостаткам малышей и наполняет их ботиночки орехами, печеньем и апельсинами. Но самым вредным и непослушным достается лишь ослиный колпак. С пристрастием тетушки к странным головным уборам даже связана забавная история, начавшаяся морозной зимней ночью. Приняв обличие нищенки и постучав в дверь очередного дома, тетушка оказалась лицом к лицу с капризной девочкой по имени Мадлен. Взглянув на лохмотье старушки, Мадлен с презрением бросила: «Уходите отсюда, вам нечего здесь делать». Спустя минуту на пороге появился отец Мадлен. Он услышал, как грубо дочь обратилась к незнакомке, и поспешил пригласить ту в дом, чтобы извиниться. Он усадил тетушку Ари перед очагом и предложил ей тарелку горячего супа. Родители Мадлен пожаловались ей на поведение дочери. Сами они были хорошими людьми. А вот единственная дочь, которую они чересчур баловали, выросла ленивой, тщеславной и жестокосердной. Выслушав жалобы несчастных родителей, добрая фея поблагодарила их за щедрость и продолжила свой путь. На следующий день своенравная Мадлен отправилась на церковную службу. Больше всего на свете девочка любила внимание окружающих. Она надела свой лучший наряд и отправилась в храм последний, чтобы все могли полюбоваться ею. На церковной площади она вновь встретила нищенку, посетившую ее дом накануне, и даже не поздоровалась с ней. Неожиданно порыв ветра сорвал с головы Мадлен шляпку, и она велела старушке принести ее. Старушка повиновалась, а Мадлен без единого слова благодарности вошла в церковь. Мадлен с удовлетворением ощутила на себе заинтригованные взгляды горожан. Они то и дело поглядывали на нее, но из их уст вырывались лишь приглушенные смешки. По окончании службы Мадлен спросила одну из своих подруг, почему все как будто смеются над ней. Та ответила, еле сдерживая хохот, что просто восхищается ее головным убором. Девочка подбежала к фонтану, чтобы взглянуть на свое отражение в воде, и чуть не сгорела от стыда. Вместо красивой шляпы на ее хорошенькой головке красовался ослиный колпак. Святая Люсия, свет во тьме. Несмотря на то, что Люсия родом с Сицилии, она прочно вошла в скандинавский зимний фольклор. Ее почитают в Швеции, Норвегии и шведские финны в Финляндии. День памяти святой приходится на 13 декабря и символизирует начало рождественского сезона. В этот день устраиваются торжественные шествия. Девочка в белом платье с венком из свечей на голове ведет процессию. За ней следуют фрейлины и мальчики в колпаках со звездами. В Швеции старшая дочь в семье надевает белую одежду с красным поясом и приносит домочадцам завтрак в постель. По традиции на праздник пекут шафрановые булочки с изюмом, люссекаттер, которые подают с кофе или глеггом, горячим пряным напитком на основе вина или сока с добавлением специй, орехов и изюма. История Люсии, как это часто бывает, грустная, но вдохновляющая. Она родилась в Сиракузах в конце III века в богатой семье и рано потеряла отца. Девушка отвергла земные блага, обратилась в христианство и, не щадя себя, заботилась о больных и малоимущих. Она мечтала раздать свое богатство бедным, но столкнулась с сопротивлением своей больной матери Евтихии. Та хотела, чтобы дочь вышла замуж и создала семью. Она даже нашла ей подходящего жениха и подготовила приданое. В те времена открыто исповедовать христианство было опасно. Император Диоклетиан, видя в новой вере угрозу своей власти, начал масштабные гонения. Его солдаты хватали христиан, подвергали их пыткам, добивались отречения от веры и казнили тех, кто отказывался поклоняться языческим богам. Многие верующие скрывались в катакомбах, но даже под страхом смерти оставались верны своим убеждениям. Тем временем Евтихия, мать Люсии, тяжело заболела. Люсия с большим трудом уговорила ее отправиться в паломничество в Катанию, к мощам святой Агаты, христианской мученицы, погибшей за веру полвека назад. Согласно одной из легенд, Люсия дала обет безбрачия и пообещала раздать свое богатство бедным, если Агата исцелит ее мать. По другой версии, она приняла это решение уже после того, как Евтихия чудесным образом поправилась. Так или иначе, чудо произошло, и Евтихия позволила дочери поступить так, как подсказывало ей сердце. Но радость длилась недолго. Узнав, что Люсия отказалась от брака и раздала свое приданное беднякам, ее жених, по преданию язычник, пришел в ярость и донес на нее властям. Когда солдаты губернатора прибыли в дом Люсии, чтобы арестовать ее, началась череда чудес, описанных в житиях. Как бы они ни старались, стражники не смогли сдвинуть девушку с места, будто она приросла к земле. Тогда они разложили вокруг нее хворост и подожгли его, но пламя не причинило ей вреда. В конце концов Люсию убили, пронзив ей горло мечом. Перед смертью она предсказала скорый конец правления Диоклетиана. Предание гласит, что это пророчество сбылось. Через несколько лет император отрекся от власти, страдая тяжелой болезнью. Согласно позднейшим версиям, он завершил жизнь самоубийством, хотя исторические источники этого не подтверждают. Существует также легенда, по которой Люсия была ослеплена мучителями, и именно поэтому сегодня она считается покровительницей слепых и слабовидящих. Свечи, ставшие главным символом ее дня, символизируют внутренний свет, стойкость духа и надежду на торжество добра. В Швеции существует легенда, связанная с доброй мученицей. В ней рассказывается, что вскоре после смерти Люсии, во время страшного голода к берегам провинции Вермланд, неожиданно причалило судно. На его борту стояла девушка в белых одеждах, увенчанная сияющим светом. Она щедро раздала нуждающимся еду и одежду, а затем корабль исчез так же внезапно, как и появился. С тех пор, говорят шведы, началась их многовековая история любви со святой Люсией. Рождественский козел — скандинавский символ Рождества. Считается, что рождественский козел, или юлебук, появился еще в языческие времена, когда поклонялись богу Тору. Скандинавский бог грома и молнии путешествовал по небу в колеснице, запряженной двумя козлами — Тангниоостром и Тангрисниром. В старину, во время йольских празднеств, непременно появлялся ряженый в костюме козла, непредсказуемый и пугающий персонаж. Поначалу шведы представляли рождественского козла невидимым духом, который следил за правильностью подготовки к празднику. Со временем он превратился в своеобразного Санта-Клауса, который развозит детям подарки вместе с упоминавшимся ранее Юл Томптоном. Родители предупреждали детей, что йольский козел может забодать непослушных. Но маленькие скандинавы не боялись юлебука и считали его добрым рождественским персонажем. Дети старались задобрить козла, оставляя для него тарелки с лакомствами. Если наутро угощение оставалось нетронутым, это очень расстраивало ребят. Значит, йольский козел обиделся и не даст своего благословения. Зато пустая тарелка радовала всех, а если юлебук оставлял в ней немного зерна, это предвещало урожайный год. В Дании и Норвегии рождественский козел иногда наведывался к детям во плоти. Кто-то из взрослых приводил самодельного козла, швабру, накрытую звериной шкурой с головой из дерева или папье-маше. Юлебук спрашивал о поведении детей и шутливо бодал тех, кто не слушался родителей. На центральной площади шведского города Евле каждый год устанавливают 20-метровую соломенную фигуру рождественского козла. Величественный козел украшает площадь с первого дня Адвента до окончания йольских празднеств. Эта традиция, начавшаяся в 1966 году, распространилась по многим городам и селам. В шведских домах маленькие соломенные фигурки юлебука часто висят на ветках рождественской ели. Кристкинд, посланник Христа. В XVI веке в Германии появился новый рождественский персонаж — Кристкинд, или Дитя Христово. Его образ стал распространяться в протестантских регионах как альтернатива святому Николаю. Реформатор Мартин Лютер стремился вернуть внимание верующих к подлинному смыслу Рождества — рождению Спасителя, и потому поощрял традицию дарить подарки именно в сочельник или на само Рождество, а не 6 декабря, в день Николая Чудотворца. Лютер и его последователи отвергали культ святых как форму идолопоклонства и настаивали, что посредником между Богом и людьми может быть только Иисус Христос. Кристкинд представлялся как небесный посланник, олицетворяющий Христа. В праздничных шествиях и рождественских представлениях его часто изображали в образе юного ангела, девушки в белом с золотой короной и светящимся ореолом. Позднее, особенно в католических землях Южной Германии и Австрии, он стал неотъемлемой частью рождественских торжеств. Святой Василий, щедрый греческий волшебник. В Греции роль зимнего дарителя подарков исполняет архиепископ Кесарии Каппадокийской Василий Великий, известный также как Василий Кесарийский. Этот церковный писатель и богослов родился в 330 году в Кесарии Каппадокийской, сейчас турецкий город Кайсери, и умер там же в 379 году, прожив 49 лет. Василий входит в число трех великих каппадокийцев вместе с Григорием Ниссским и Григорием Богословом. В его честь назван храм Василия Блаженного на Красной площади в Москве. История Василия во многом похожа на житие Николая Мирликийского. Он тоже происходил из богатой семьи, но не дорожил земными благами и щедро тратил деньги на помощь нуждающимся. В Греции, как и в России, подарки дарят не на Рождество, а на Новый год, который здесь называется Васильевым днем. Внешне святитель Василий совсем не похож на Санта-Клауса. Его изображают худощавым, смуглым мужчиной с темными глазами, волосами и бородой. В отличие от веселого толстяка в красном костюме, он оставляет подарки у порога. В честь святого названо традиционное греческое новогоднее угощение – «василопита». Это слово буквально переводится как «хлеб Василия». Сладкий пирог готовят из муки, яиц, сахара, масла и молока, добавляя пряности – махлап, мускатный орех, ваниль и апельсиновую цедру. Главная особенность василопиты – спрятанная в ней золотая монетка. Кому она достанется, того ждет удача в новом году. Глава семьи торжественно разрезает пирог крестом три раза. Первый кусок предназначается Иисусу Христу, второй — Богородице, третий — Святому Василию. Остальные куски раздают по старшинству, а последний — беднякам, ведь Рождество знаменует милосердие. Про этот обычай рассказывают разные легенды. По одной из них, когда Кесарию осадили враги, святой Василий предложил горожанам собрать выкуп, чтобы избежать кровопролития. Люди принесли все свое золото и драгоценности. Враги, пораженные единодушием жителей, сняли осаду, отказавшись принять богатство. Василий хотел вернуть людям их имущество, но не знал, что кому принадлежит. Тогда он запек монеты и украшения в пироги и раздал жителям. Произошло чудо, каждый получил именно свои сокровища. Другая легенда рассказывает, что имущество отобрали сборщики налогов, а Василий Великий сумел убедить их вернуть награбленное. Черный ворон — мрачный маг аборигенов. Фольклор австралийских аборигенов полон уникальных образов, и рождественские традиции не стали исключением. В отдаленных общинах округа Кимберли на севере Западной Австралии подарки детям приносит вовсе не добродушный дедушка, не гном и не ведьма, а загадочный черный ворон по имени Вангкарнал. Эта птица с угольно-черным оперением и белыми глазами появляется в школах и детских садах накануне праздника. Вангкарнал вручает детям подарки и сопровождает церемонию громким карканьем и шутливыми попытками напугать малышей. Младшие делают вид, что испуганы, а старшие весело подыгрывают, зная, что под устрашающей маской скрывается доброе сердце. Миф о Вангкарнале уходит корнями в далекое прошлое, задолго до прихода христианских миссионеров в XIX веке. В традиционном рассказе о сотворении мира говорится, как ворон и орел поссорились, ленивый ворон отказался помогать в охоте, но всегда был рад полакомиться чужой добычей. Однажды, когда орел поймал кенгуру и зажарил мясо на огне, ворон потребовал часть. В разгоревшейся ссоре орел бросил в него тлеющий уголек, и глаза Вангкарнала сделались белыми. Как именно мифический ворон превратился в рождественского персонажа, аборигены точно сказать не могут. Но одно ясно, для них он неотъемлемая часть праздника, и никакой белобородый старик не заменит любимого героя их земли.